Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити» в эфире радио России. Кстати, о Матье. Вот откуда берутся в маленьком хрупком теле Пиаф или Матье это страстное желание петь? Откуда взялась эта безумная сила, которая маленькую Пиаф из нищей семьи вытолкнула на сцену и дала ей такой мощный голос? Существует ответ старый, традиционный для восточной культуры и очень нетрадиционный для нашей. Это была реинкарнация, скажут многие восточные мыслители, и скажу совершенно искренне. Кто-то очень давно, ее душа принадлежала другому человеку. И этот человек был известным певцом. И когда его новое тело подросло, оно испытало неисправимую, ни с чем не сравнимую по своей силе тягу к пению. Откуда берутся у нас таланты и занятия, абсолютно не свойственные нашим семьям, нашим предкам, нашим родителям? Откуда берутся таланты, абсолютно невоспитанные в наших семьях? Каким образом дети из ужасных семей, слова не могу подобрать, вдруг становятся творческими деятелями, политическими лидерами? Откуда в детях алкоголиков и папы, и мамы вдруг появляется дар художественного творчества? Это реинкарнация, отвечает Восток. И мы совершенно не задумываемся об этом. Просто в нашей культуре принято эти факты или эти домыслы, эти учения, принято просто отрицать. Ну вот, на самом деле, поэтому я сегодня предлагаю что-то вроде опроса параллельного в программе «Серебряные нити», поскольку у нас, насколько мне известно, такие опросы не проводились, как-то было не до того. А вот, согласно опросу Института Гэллопа, проведенному в 82-м году, 67% американцев верят в существование мира после смерти вообще, на 23 из них верят в реинкарнацию. Вопросы, разумеется, проводились анонимные и корректные. Это институт Гэллопа. А вот по данным Сэнди Телеграф, в 1990 году были получены данные о том, что в реинкарнацию верят 28% англичан. Чуть меньше французов, где-то около 25%. Но все-таки, представляете себе, четверть населения Франции и больше четверти населения Англии. Американский психолог Уильям Джеймс когда-то, еще в начале 20 века, сказал, чтобы опровергнуть утверждение, что все вороны черные, нет необходимости доказывать, что не все они черные. Достаточно доказать, что на свете существует хотя бы одна единственная белая ворона. Поэтому все исследования, конечно, были направлены на то, чтобы доказать или опровергнуть реинкарнацию. Однако мне очень интересен такое процентное соотношение среди радиослушателей программы «Серебряные нити». Мы сегодня обсуждаем вопрос, верите ли вы в реинкарнацию, и есть ли у вас какие-нибудь основания для этого. Возможно, вы сталкивались с какого-то рода неожиданным или непривычным опытом, и не могли бы ли вы нам об этом рассказать. Ну, вот такая странная тема сегодняшнего эфира. Тема эта восточная, то и музыкальные паузы у нас сегодня будут восточными. Одна английская семья когда-то взяла приемную дочь. Эту приемную дочь звали Шейла Чандра, и по происхождению своему она была из Индии. Когда девочке было около 15 лет, то выяснилось, что у нее очень необычный голос, и она, как Эдит Пиаф, испытывает жуткую потребность петь. Она никогда не училась пению, но, однако, ее голос крайне необычен. В ней совершенно внезапно проснулись певческие способности. Она стала записываться, ну, конечно, не без помощи продюсерских центров. И через некоторое время она рассказала миру о том, что считает себя реинкарнацией. Реинкарнацией сакральной певицы, которая жила где-то около 500 лет тому назад. Вот такой певицей необычно является Шрила Чандра. Может быть, что-нибудь откроет нам ее незнакомый, я думаю, практически отечественному радиослушателю голос 956-15-14. Так как я, разумеется, сам не знаю точно, как именно я отношусь к реинкарнации, наверное, это то, во что мне очень хочется верить. Вот так могу я сформулировать свои чувства. Но для меня очень важно существование каких-то эмоциональных подтверждений. Вот голос Шрилы Чандры, которая еще и сама, естественно, пишет музыку и тексты своих песен. Вы слышите, что там часть звучит по-английски, часть, то есть, извините, не по-английски, здесь это звучало по-латыни. Часть представляет из себя католическое песнопение, часть некий гимн реинкарнации, который звучит на хинди, то есть как бы, но все это держится в некой гармонии и слушается абсолютно естественно, и голос, согласитесь, потрясающий. Поэтому, может быть, вот такие доказательства культурные и эмоциональные, они очень многого стоят. Впрочем, конечно, вопрос этот очень сложный. Утверждать что-либо нельзя, но очень хочется надеяться. Как вы думаете, Иван Николаевич? Здравствуйте. Приведу два примера несостоятельности реинкарнации, но прошу выслушать, постараюсь быть предельно краток. Первый. Ну, конечно, выслушаю. Вот, знаете, есть такое понятие, значит, спиритизм. Вот представьте себе, не дай бог, конечно, что вы член, допустим, этой секты спиритов. Вы вызываете, у вас есть какое-то посвящение, там какой-то там статус определенный. Вот вы сели на блюдце пальцы, значит, вызываете вашего родственника. Если он, значит, реинкарнировал, переселился, значит, в другое тело, вы вызвать не можете, но спириты-то утверждают, и таких фактов много, что... Ну вот, пожалуйста, пример яркий. Человек с ружьем... То есть вы... Вызывали императора Наполеона I. Второй пример. Вы не верите... Из Ветхого Завета. Помните как? А вы очень хорошо Библию знаете, судя по вашим передачам. Спасибо. Значит, вот, смотрите, царь Саул обратился к колдунье, единственной оставшейся в живых, потому что остальных всех по его приказу были уничтожены. Колдовством заниматься грех. Так вот, к единственной оставшейся в живых он обратился, чтобы она его вызвала, пророка Самуила, чтобы филистинам дать отпор. Первое, что сказал Самуил, которого она вызвала, что, дескать, что я могу сделать, если Бог от тебя отворотился? Но за то, что ты меня вызвал, это грех. Значит, ты будешь убит в завтрашнем бою, твои братья тоже. И филистимы разгромят израильтян. Так вот, представьте себе, если бы, это Библия подчеркивает, если, значит, душа Самуила переселилась бы в другое тело, как бы колдунья по просьбе Саула его вызвала. И последнее. Вот как это вообще совмещается? Наша страна, Россия, преимущественно православие, которое напрочь отрицает веру в эту вот, в переселение душ, также отрицает мусульманство и иудаизм. Три важнейших мировые религии. Если вы объясните, вы и другие радиослушатели, буду очень признателен. Спасибо. Ну, на самом деле, да, существует мировая религия, буддизм, которая в этом убеждена, и на территории России живет очень много буддистов, поэтому ничего удивительного в этом нет. Похоже, просто я так понял, я не знаю, Иван Николаевич, извините, но я так понял, что Иван Николаевич у нас спирит, да, потому что в Библии, тем не менее, есть несомненный факт вызывания души, и более того, эту историю некоторые авторы считают прямым подтверждением веры находящихся в Библии упоминания реинкарнации по той простой причине, что, собственно, именно невозможность вызывания его духа, то есть запретность, то есть вредность, да, то есть то, что это может привести к каким-то непоправимым последствиям, собственно, и вызвало такой гнев Саула, такой страшный, да, и как бы это скорее является подтверждением неких мыслей о реинкарнации, уж во всяком случае, подтверждение мысли о загробном существовании души, несомненно. Дело в том, что, ну вот что касается всегда, тут дело в том, что мы называем религией, а что ересью. Я не стану цитировать, ну, в том числе и свои же собственные передачи, да, на тему о том, что надлежит быть разномыслием между вами, по словам апостола Павла. И как бы проблема-то заключается в том, что, как правило, выглядит эта история так. Скажем, мусульманство как базовая религия видит только лишь отдельные упоминания. В общем, достаточно лояльно относится к этой теории, но никак ее не воспринимает. То суфизм, мистическая ветвь ислама, полон аллюзий на инкарнацию, намеков на инкарнацию. Ровно точно так же иудаизм, собственно говоря, талмудический иудаизм тоже полон глухих намеков и ассоциаций, а вот иудаизм каббалистический, то есть мистическое учение внутри иудаизма, вне всякого сомнения, полно отсылок к реинкарнации. То же самое происходит со всеми течениями христианского гностицизма, да, которые, вне всякого сомнения, с точки зрения православия, являются ересью, но все-таки тоже существуют на протяжении многих тысячелетий. Но у нас-то тут с вами такая, как бы, скорее, не религиозный спор, а психологическая точка зрения. И поэтому вот я так понял, что Иван Николаевич верит в спиритизм, но не верит в переселение душ. То есть, видимо, в какую-то такую многоуровневость мира, на разных уровнях, в котором, вот как виноградины, живут наши души после смерти. Ну, иначе я не очень понял аргументов. Доброй ночи, Анна. Есть Анна у нас из Одинцова? Нету? Есть кто-нибудь? Александр, доброй ночи. Александр. Александр. Да. А вот доброй ночи. Как-то не могли мы с вами соединиться, извините. Мы вас слушаем. Знаете, я вот хотел сказать несколько времени на своем примере. С детства у меня был любимый певец, которого я слушал, которым я восторгался. Вот. И так случилось, что вот когда он умер, ровно через полгода я сам попал в автомобильную катастрофу. И вот я с предубеждением относился к рассказам тех людей, которые были в условиях клинической смерти и рассказывали какие-то небылицы. Но вот я сам оказался в такой ситуации, и этот человек пришел ко мне и сказал, что ты должен петь мои песни. Он как меня запрограммировал. Значит, я не буду называть, чтобы не было это рекламы, фамилия этого певца, он очень знаменитый. И когда я, значит, пришел в себя, я ни о чем не мог больше думать, и я стал заниматься только его репертуаром. И мне многие потом все стали говорить, что голос очень похож. Даже профессиональные музыканты порой не могли отличить. И чтобы, как бы вот, я не знаю, что это такое, и чтобы как-то убедиться самому, я однажды в одном из городов Сибири провел концерт. И вот, и одна местная газета написала, что приехал какой-то шарлатан и весь вечер открывал голос, рот под записи вот этого певца. И вы знаете, потом, когда у меня дедушка был, он расстрелян в 36-м году, и бабушка вышла замуж, взяла фамилию нового мужа, чтобы... Простите, спать. Пожалуйста, а вот тот певец великий, он жив? Я просто... Нет, он его нет. И после его смерти через полгода я попал в катастрофу. Понял. Вот это я вам говорю, что вот, если вот вас заинтересует, я могу это подробно рассказать, но это случилось со мной так. Вот. И вот газета написала, что приехал какой-то шарлатан, открывал голос, рот под его исполнение. А я потом узнал, что так случилось, что родители у меня рано умерли, а дедушка мой, который был расстрелян в 1937 году в Сибири, оказалось, что носил фамилия того певца. И вот я еще до конца не выяснил, или это однофамилец, или мой родственник. Понимаете, какая ситуация? Спасибо большое. Спасибо, Александр. Я хочу сказать, что на самом деле таких историй существует гигантское количество. Правда, ну, среди них есть как бы такие самые известные и потрясающие, типа знаменитого случая индийской девочки Сими. Суть истории, может быть, вы ее не знаете, суть истории заключается в том, что девочка пятилетняя в Индии сказала, что она на самом деле является женщиной, которая живет в совершенно другом индийском городе, и у которой есть муж, и есть взрослые дети, и что она очень просит своих родителей нынешних отвезти в этот город ее, для того, чтобы она могла увидеться со своим бывшим мужем. И так сложилось, не было денег в семье, и родители не смогли ее отвезти. И случилось это только через год, ей было уже 6 лет, вот этой девочке Сини. И когда она оказалась в городе, в которой жила вот эта женщина, которую звали Кришна, она вдруг побежала по улице, по незнакомой, и, подойдя к одному из домов, радостно закричала: «Папа, это мой дом!» Она перечислила по именам всех соседей. И в этот момент, к сожалению, ее муж, вот этот муж Кришны, то есть умершей женщины, он отсутствовал. Отсутствовали и другие члены семейства. Однако, как это ни странно, соседи пустили ее в дом, в Индии это принято, и там она нашла фотографию и сказала: «Вот это я, меня звали Кришна. В 1966 году я умерла из-за какой-то болезни. Болезни я сейчас уже не помню. И я уже не помню, через какое-то количество дней вернулся вот этот вот муж Кришны». И по его словам, девочка совершенно точно помнила то, что происходило у них в прошлом. Так что кончилось это тем, что собрались ее сыновья взрослые. Их было трое. И они поехали к матери Кришны, к 70-летней женщине, которая жила там в третьем городе. Мать поговорила с ней и убедилась, что эта девочка 5-6-летняя действительно знает все о жизни ее дочери, в том числе и в самом раннем детстве. И когда она показала девочке платок, то девочка сказала: «Мама, я очень хорошо помню эту ткань, поскольку из такой же ткани ты сшила первое в моей жизни красивое платье», когда она была подростком. Ну вот, это один из немногих таких очень известных, достоверных случаев, подробно описанных. Однако, мне кажется, что вот это один из случаев той самой белой вороны, да, когда достаточно доказать, что существует хотя бы одна такая белая ворона, и это потребует своих объяснений. Анна все-таки дозвонилась до нас, да? Да. Да, доброй ночи, Анна, мы вас слушаем. Александр и все остальные слушатели, я пропагандирую вашу передачу и вообще Радио России. Спасибо, но не очень у нас много времени. Уж да, не да, сердитесь. Да. Я верю вот в перерождение духа, потому что я вот родилась и думала, почему я в этой семье, почему я в этой семье. Но когда я пришла в духовный университет, ну, знаете, наверное, княгиня Шаховской, это около госпиталя Бурден, там мне очень хорошо рассказали, что мы все люди, братья и сестры. И мне стало понятно. И теперь я стала любить своего брата, которого презирала, и думала, что это не мой какой-то брат. Спасибо, спасибо большое. Спасибо, Анна. Я хочу сказать, что проблема заключается в том, что на самом деле огромное количество странных ощущений в нашем детстве вот можно рассматривать под разными углами зрения. И, скажем, вот это чувство, о котором сейчас говорила Анна, о том, что ты откуда-то не оттуда, и абсолютно непонятно, почему ты именно здесь. Ну, в некой гамме наших детских воспоминаний очень у многих присутствует. И, в общем, своего однозначного объяснения в психологии оно тоже не получило. Простите, кто в эфире у нас? Валентина Васильевна. Да, я вас слушаю. Да, и мы вас тоже. Слушаем вас. Вы знаете, я хочу поделиться своими знаниями по поводу реинкарнации. Она существует, безусловно. И чем больше мы постигаем научных исследований в этом мире. Вот вышла книга Майкла Ньютона «Путешествие души». Она вышла у нас в 2002 году, а переиздана как переизданное издание 2001 года из Америки. Это калифорнийский профессор-гипнолог. И путем регрессивного гипноза он вводил в сверхсознательное состояние пациентов несколько сот. И они рассказывали ему о всех своих предыдущих жизнях. Это настолько впечатлительно и настолько документально, и он не отрицает того, вывод, собственно, прочитав эту книгу такой, что Земля – это один из бесчисленных миров, населенных разумными существами. Но на Земле душа не может достигнуть своего совершенства. А вот в дальнейшем, перевоплощаясь, она к этому стремится. И когда душа возвращается в новую плоть, она и проводит вот этот тяжелейший труд к совершенству. И прочитав эту книгу, человек понимает, что на земле он должен успеть очиститься прежде, чем предстанет пред Всевышним Богом. Спасибо большое. Какие спасибо. Бы ни были религии. Спасибо большое. Я... Проблема так называемого регрессивного или возвратного гипноза, эта проблема вообще очень интересная. И если позволите, после небольшой музыкальной паузы, после пения дамы, которая считает, что она является реинкарнацией другой певицы, и, на мой взгляд, звучит очень интересно, мы с вами вернемся к этому разговору, тем более, что и песня эта, она такая очень своеобразная и повествует об особом даре, который тоже часто связывают с реинкарнацией. Песня так и называется «Дар языков». Dana dana takete takete takete dekete katakete na dana dana takete takete takete dekete katakete na tak tadim tim takete takete dim dim takete tak tadim takete dim talang chum karada karagirtom talang chum karada karagirtom talang chum karada karagirtom takita tacham takadimi takita tacham takadimi takita tacham timita tariketa takataka tatacham tarita tariketa takata kutajam darita takajam tarita kate Tak jam dari tajam tajam tak jam dari tajam tajam tak kita tajam tak dimi tariku danaku danaku jenaku genaku tungku pun dari kerja kerja kerja tung terku taka taka terku taka terku taka terku taka taka terku taka terku taka terku taka taka terku taka terku taka tari kerja tung tak dim tak kita tak jenu tak kita tak dimi tak kita de tang kerja taka tari kerja kata tak de tang kerja taka tari kerja kata tak de tang kerja taka tari kerja kata tang tak dim tak taka taka tak dim tari kerja taka terku taka taka terku taka terku taka tari kerja tung tak dim tak kita tak jenu tak kita tak dimi tak kita de tang Tak din nam tadiko taka janaku kupa taketa tad din ko taka janaku tad din kardaka tad din tanga tad din na tanga kardaka tad din na tanga tad janu tak din nam tadiko taka janaku kupa taketa tad din ko taka janaku tad din dana dana taketa taketa taketa deketa kada kada kina dana dana taketa taketa taketa deketa kada kada kina tak dim dim taketa taketa dim dim taketa tak dim taketa dim talang kuchung kardaka kardaka tom talang kuchung kardaka kardaka tom talang kuchung kardaka kardaka tom Серебряные нити. Ну вот, примерно такое вот повествование. Возвратным гипнозом занимается не один доктор Ньютон. Доктор Уитон широко известен с медицинского факультета университета в Торонто. На самом деле, самое удивительное, может быть, коллегам будет это интересно, метод возвратного гипноза вовсе не представляет из себя ничего такого сверхъестественно сложного. Это достаточно простая методика. Более того, мы что-то похожее, удаленно, не пугайтесь, делали на клубе, поскольку в действительности в нашей жизни все время проносятся какие-то воспоминания и мечты, которые мы не можем ни в какой файл своего сознания положить. Мы их вытесняем, потому что они неизвестно откуда взялись. Непонятно, почему мы даже любим тот или иной исторический период, чувствуем себя живущими в той или иной части истории, вспоминаем какие-то совершенно не имеющие к нам отношения войны, вспоминаем какие-то до удивления яркие эпизоды чужой или незнакомой жизни во снах. И хотя впечатление дежавю, то есть уже виденного, у нас на тему была передача, мы говорили, вне всякого сомнения является, скажем так, проявлением слабости работы нервной ткани, ну, как бы проявлением определенного рода процессов, проистекающих в ней. Однако не совсем понятно само по себе структура этого переживания, потому что я знал ни одного, и ни двух, и ни трех человек, у которых вот это ощущение дежавю вызывало целый поток абсолютно незнакомых им ассоциаций. Так вот, без использования всяких психотропных препаратов и доктору Уитону, и доктору Ньютону, и доктору Александру Кеннону из Англии, ну, это самые известные люди, которые занимались возвратным гипнозом, удавалось избавлять людей от ощущения диссоциации собственного сознания, от ощущения присутствия нескольких личностей, совершенно разных у них внутри, которые другие специалисты однозначно оценивали как шизофрению, поскольку этим людям удавалось найти согласие своим сознанием за счет того, что они понимали, что личность-то была одна, а вот ее воспоминания относились к совершенно разным периодам жизни. Кроме того, есть еще какие-то необыкновенно интересные вещи, которые сложно и крайне болезненно затрагивать. Ну, например, вот мне, человеку, который много раз в жизни, ну, просто так, я не являюсь специалистом в этой области каким-то большим, но мне много раз в жизни приходилось разговаривать с транссексуалами доверительно. И это ощущение другого пола, то есть другой личности, чем та, которая задана гормонами, оно иногда бывает совершенно поразительно трагично. И абсолютно реально, и совершенно непонятно, каким образом это происходит, каким образом включается этот контур сознания, который осознает себя совершенно другим полом. Введение простого понятия самой возможности реинкарнации вдруг неожиданно, просто и логично ставит все на свои места. Еще раз я говорю, что я в данном случае не являюсь убежденным сторонником этой теории. Я лишь пытаюсь как-то разложить по каким-то полочкам сознания опыт своих пациентов и тех людей, которых я знаю. Тем более, что вот существует целая классификация, принадлежит она англичанину, психиатру, профессору Стивенсону, который, насколько я знаю, его книга еще не переведена, мне не встречался ее перевод, который писал о том, что идея реинкарнации позволяет понять индивидуальные особенности любого человека. И поэтому вполне естественно, что возвратный гипноз оказывается очень несложным, и человек с легкостью вспоминает какой-то эпизод или какую-то ситуацию в гипнозе, которая привела к необычности его поведения, к ощущению присутствия в себе какой-то иной личности или иного начала. Вот так, так все непросто. Прежде чем мы послушаем очередной звонок, мне все-таки хочется, чтобы в эфире прозвучал вопрос Ирины, который довольно давно задан. Мне бы хотелось на него ответить. Хотя, если честно, и ответить-то мне почти нечего. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Меня зовут Ирина. И мне хочется спросить вас вот о чем. Вы уже не первый раз используете термин «палингенез». Подчеркиваю, что это ни в коем случае не реинкарнация. А вот что же вы понимаете под термином «реинкарнация»? Ведь общее, что выражает этот термин, как вот это я понимаю, это предположение о существовании множества реальных временных форм чего-то единого, целого и вечного. А в определениях этого единого, вечного, целого различные учения расходятся. Но термин предполагает именно возможность физической реализации в разных временных формах. И вы, говоря о едином, вечном, целом внутреннем человеке и различных временных формах внешнего человека, похоже, говорит тоже об этом же самом. По-моему, вот эти понятия реинкарнации, метемпсихоз, палингенез, говорят об этом, одном и том же предполагаемом процессе, а различается только в том, относительно чего, как и для каких целей это происходит. Что же вы подразумеваете под различием этих терминов палингенез и реинкарнация? Спасибо, до свидания. Вот в каждом вопросе содержится ответ. Спасибо вам большое, Ирина, потому что мне нечего добавить к вашему объяснению. Палингенез предполагает существование вечного начала, существующего во временных формах. Причем эти временные формы могут быть только человеческими телами. Реинкарнация – это понятие гораздо шире, которое повествует об эволюции различных отдельных форм, которые могут существовать в самых разных физических телах, включая сюда тела животных и растений. И как бы изначально постулируется именно колоссальное разнообразие этих изначальных духовных форм, каждая из которых, путешествуя по различным телам, телам различной природы и происхождения, совершенствуется. Мне кажется, что метампсихоз – это просто некое третье понятие, которое сформировалось на стыке этих двух и, собственно, ничего не обозначает, кроме самой возможности переселения душ. Вот, собственно, и все. Мне кажется, что вы сами все прекрасно объяснили. Спасибо. Доброй ночи. Кто дозвонился нам из Жуковского? Мария, по-моему, да? Мария. Добрый вечер. Доброй ночи. Мы вас слушаем. Я хотела сказать насчет талантливых людей, что это как бы талант, он же как бы от Бога, от мирного разума. И, естественно, если какой-то другой человек приходит к Богу, то как бы, естественно, там будут какие-то повторы, что ли. Ну вот повторы, это понятие как бы зело опасное и непонятное. Впрочем, спасибо, Мария. И кто еще? Кто-кто? Наталья, доброй ночи. Алло. Да, доброй Наталья, ночи. Вам последнее слово. Я читала несколько книг на эту тему, и где говорилось о том, что есть реинкарнация. Мне больше всего понравилась книга Сафонова, где он говорит, что реинкарнации нет. Он сам целитель, экстрасенс, ясновидящий. Он, в общем-то, ему это... Вам не кажется, что иногда в таких случаях бывает слишком много званий для одного человека? Там психотерапевт, экстрасенс, нет, целитель, я не помню, колдун, я не знаю, ясновидящий. Я всегда очень боюсь такого перечисления титулов. Давно читала эту книгу, просто как я что помню. И мне очень понравилось его объяснение. Вот. Книга называется «Нить Ариадны». В 90-м году она издана в Москве. И он очень там хорошо объясняет. И вот если я правильно там запомнила, может быть, я считаю, что есть информационное поле, в котором сохраняется вся информация. И некоторые люди просто имеют как бы доступ к этому информационному полю. И может быть вот эта вот девочка, о которой вы говорили, имела доступ к информационному полю, где сохранилась информация об этой женщине. Все может быть. Только мне кажется, что, не знаю законов этой информации, честное слово, проще говорить в религиозных терминах. Впрочем, мы все об одном. Ведь самое главное, что в исследованиях ученых, которые хотят доказать нам, что реинкарнация существует, есть надежда. Есть надежда на то, что наши страхи смерти вовсе беспочвенны, а вызваны той самой реинкарнацией, ну, скажем, воспоминаниями о нашей несправедливой гибели на волне. И вот это, то есть, извините, ради бога, на войне. И вот это вот самое главное. Ведь самое главное, чтобы в человеческой жизни было место надежде. И я очень надеюсь, что все то, что мы сказали сегодня о реинкарнации, правда. А если у вас появится желание продолжить эту тему, звоните на автоответчик, и мы с вами поговорим еще. Спасибо всем большое. Спокойной ночи. I saw you first on a Sunday evening, about the altar as I was kneeling upon Christ's passion as I was reading. hold on a dog, can't you feel me near you? Why don't you tremble the way that I do? I'll be your lantern to show you truth plainly. And if you are set on, I'll defend you bravely. Heart within me, dark as your shadow is this grief that blinds me, stained as a blueprint on the polished hallway, and it is you that has stained it forever and always. Oh, eh. Oh, eh. You took what's before me and what's behind me. You took east and west when you wouldn't mind me. Sun, moon and stars from my sky you've taken. And the God above, or I'm much mistaken. I saw you first on a Sunday evening, about the altar as I was kneeling upon Christ's passion as I was reading. But my eye was on you, and my soul had bleeding.